Я же не собирался играть в Бога, хотя, судя по всему, энергию можно получать и так, но такие люди сразу пошли в его культ. А тех, кто остался, Градимир собирался убрать. Сложно, особенно для понимания обычного человека, еще сложнее для верующего. Но главное я уяснил, чем больше дар раздаю и чем меньше верит в светлого Бога, тем лучше. Нужно собрать совет обороны. Сейчас все высшие армейские чины разбросаны по городам, обсуждение продолжилось, Быков снова взял инициативу и предлагал варианты. «С этим я сам разберусь», — ответил я. «После того, как лично посмотрю, что сейчас происходит на границах, это может быть небезопасно. Будьте разумны». «Разумно сидеть в теплых кабинетах, толком не понимая, что именно происходит. Прошу меня простить, но обычно стратегию всегда составляли вместе с теми, кто обеспечивал армии большее число магов, а все дворяне на фронт не поедут. Это мне самому с собой обсуждать, что ли?» Я невольно улыбнулся, а дворяне смутились и замолкли. «Господа, я сменил тон на серьезный. Вы, верно, забыли, что у нашей империи есть преимущество, которого нет ни у одного другого государства. Пока что нет. Если вы о вашем копье...» С неким пренебрежением начал Троцкий. «Нет», — отрезал я, — «о регатах. Во-первых, я полечу на своем монстре». Дворяне начали переглядываться, а я продолжил. «Во-вторых, у нас достаточно особей, которые прошли два обращения. Стоит отвести их к месту силы, и скоро они перейдут на третий уровень. Монстры, обладающие магией, больше сотни живых орудий, подчиняющихся хозяевам. Ваше императорское величество, на осуществление всего, что мы обсуждаем, нужно время, а вторжение, по словам пограничников, уже началось», — дельно заметил Быков. «Началось. Поэтому сразу, как мы разойдемся, я отправлю туда магов, имеющихся в моем распоряжении. Они должны будут сдержать натиск, пока мы не соберем основные силы. Да и вы не забывайте, что Китай будет делать то же самое. За 5 дней они бы никак не стянули все свое войско к границам. Так что с обеих сторон будет постепенно поступать подкрепление». Я закрыл лежащую перед собой папку. Все, лежащее внутри нее сразу перестало быть срочным. И продолжил. «Уж не говорю о том, что своим появлением я знатно поломаю планы врага. Однако сперва я должен помочь нашим людям. Иначе по возвращении у моего дома будет не толпа, а горы трупов». Дворяне меня поняли и не стали возражать. Конечно, я предложил только несколько основ ведения войны. Полноценную тактику предстоит составить с военачальниками, которые уже должны собираться в Смоленск. И провожая гостей, я прекрасно понимал, как много предстоит работы. Отдав срочные поручения, умудрился поспать 4 часа. Посмотрел в окно, где скопилось столько людей, что они заполнили всю улицу. И это только те, кто отказался ехать в ночлежку, осознал я. Представь, как облегчилась бы твоя жизнь, будь в империи второй носитель первоисточника, сказала Диана, встав рядом со мной. Но его нет. Среди Шолоховых прошел испытание один женя, но пока он слишком мал, чтобы принимать этот дар. И когда мы последний раз говорили, он этого не желал. А среди Голицыных остались только Вячеслав с вашим прадедом. Но у второго нет и не будет источника, иначе не представляю, сколько проблем он нам принесет. А что насчет Вячеслава? Он ведь теперь свободен от контракта с пожирателем души и может пройти испытание рода. Насчет Вячеслава я уверен не был. На него достаточно легко повлиять, и если он станет вторым обладателем первоисточника, то придется держать его возле себя. А с ним оптом идет Анатолий Андреевич, что мне не нравилось больше всего. Но особого выбора не было. Из всех кандидатов он подходил лучше всего. Не думал, что после всего произошедшего ты когда-нибудь предложишь кандидатуру брата, или сама могу попробовать, тогда ты не выйдешь оттуда живой, даже не думай. В нашем роду есть легенда, что и женщина может получить первоисточник, но для этого нужно доказать, что она не слабее мужчин, и многие пробовали, 12 девушек, все тайно от отцов и мужей, и сколько выжило, ни одной, отводя взгляд, ответила Диана. Значит, и рисковать не стоит, тем более, когда есть второй кандидат. Если мы хотим облегчить себе жизнь, то придется довериться Вячеславу. Как бы мне того не хотелось, от Смоленска до Перми ехать на машине больше суток, посмотрел я в навигаторе. Плюс 3 часа на сборы. И завтра после полудня Вячеслав с Анатолием Андреевичем будут здесь. Мы можем нанять ему слуг, которые на самом деле будут шпионами, Хитро улыбнулась Диана. За Анатолием Андреевичем уже наблюдали, и выставленная мной охрана передавала, что он даже в одном доме с ними умудряется спрятаться от слежки. Нет, пускай уж враги будут близко, чтобы я следил за каждым их шагом. Точнее, чтобы я следил, за спиной раздался голос Саши. А ты догадлив, я обернулся и улыбнулся ему. Но призрак брата почти всегда сохранял одно выражение лица. Одна Лиза умудрялась вызывать у него эмоции, но и то потому, что слишком была похожа на свою сестру. Я набрал Вячеслава, и спустя долгую минуту гудков мне ответил сонный голос. «Алло, 8 утра уже, проснись», — шутливо сказал я. «Всего 8, а что надо, чтобы поднял свою задницу с кровати и начал собираться? Куда? Это не может подождать», — судя по голосу, он засыпал. «Родовое испытание будешь проходить завтра», — громко сказал я, чтобы окончательно разбудить парня. «Что? Сработало?» Он сразу взбодрился. «В твоем роду из прямых наследников мужского пола остался только ты и твой прадед. Считай, только ты. На Востоке начинается новая война. Поэтому еще раз говорю, отрывай задницу от кровати и собирайся. Ты нужен империи. И выбора у меня нет, нет. Не приедешь сам, то я за тобой прилечу. Так что если не хочешь научиться летать...» «Не-не-не», — затараторил Вячеслав. «Вот, я уже с кровати поднялся. Могу фотку прислать». «Не надо. У вас 3 часа на сборы. Потом на поезд до Смоленска». Судя по фоновому шуму, Вячеслав и правда начал собираться. Уже неплохо. Договорившись с ним, я отправился к страждущему ворот. Охрана пускала их в зависимости от времени, когда произошло заражение. Многие люди уже выглядели как ходячие трупы. Но обретя новый источник, они без устали благодарили меня. Наверное, я стал циничным. Но к вечеру уже не слушал эти благодарности, а сразу велел позвать следующего. Лишние слова забирали драгоценное время. А сейчас его так не хватало. 10 часов я провел, помогая людям, а потом навалились другие дела. И я пожалел, что у меня нет огромного количества советников, а только один Иван Федорович. Это дело надо было срочно исправлять. Вызывали: «Алексей Дмитриевич». Ближе к полуночи ко мне зашел Михаил Ланцов, которого я с утра вызвал из другого города. «Да», — озвучил я очевидное. «Присаживайтесь. Есть разговор. Если это касательно архивов, то ничего нового. Нет. Да и вообще можете забыть это поручение. Все, что мне было нужно, я уже узнал». Михаил плохо скрывал удивление. «Понимаю, ведь я снова столь резко собирался изменить его жизнь. Вы хорошо послужили мне. Не жалеете, что в свое время присоединились?» «Ни капли, ваше императорское величество», — он улыбнулся, намекая, что когда мы заключили первую сделку, он и предположить не мог, что будет служить напрямую императору. «Тогда у меня для вас новое задание, на этот раз еще скучнее, чем предыдущее». На этот раз я улыбнулся, а вот Михаил сдержал эмоции, хотя по одним только глазам было видно, что он жаждет большего, ведь его стезя – разгадывать тайны. Но надо отдать ему должное, он не сказал ни слова. «Как вы знаете, после нескольких государственных переворотов от прошлого совета императора, ничего не осталось, и в большинстве своем эти люди мертвы, потому что отказались служить пожирателю душ. В связи с этим освободилось множество вакансий». «Каких, например?» Я улыбнулся и ответил: «Вскоре мне нужно будет уехать, а отношения со многими государствами находятся в подвешенном состоянии. Этим вы и займетесь». Сперва Михаил не знал, что ответить. Я предлагал высокую должность, но к ней шла и огромная ответственность. «Почту за честь», — кивнул он. «Думаю, вы прекрасно справитесь. Но почему вы так решили?» «Потому что наши иностранные союзники постоянно что-то скрывают, а вы прекрасно умеете выводить на чистую воду. Можете начать с Европейской республики. Мне нужно, чтобы они запретили культ Градимира и поняли последствия. Сам я поехать не могу по понятным причинам. Война на Востоке. Уже во всех новостях, именно. Так что можете начинать собираться. Зайдете к Тимофею Сергеевичу, и он выдаст вам охрану. Я не подведу», — он говорил искренне. «Только, позвольте спросить, конечно, могу ли я взять с собой девушку? Не хотелось бы расставаться так надолго. Это дочь артефактора, который помог нам с золотыми пластинами». Я поднял руку, останавливая поток слов. А то, судя по вдохновению Михаила, он был готов все подробности рассказать. «Берите, и пусть для нее тоже выделит охрану. На том мы и порешили». А я с облегчением выдохнул, потому что хотя бы со своим представителем в других государствах определился. Но даже так, оставалось уйма работы. И когда я успел стать трудоголиком, вроде мечтал о власти, деньгах и девушках, а не о постоянной рутине. Впрочем, делегировать задачи я научился на уровне Бога. И сейчас самое время приложить весь свой талант. Вячеслав со своим прадедом слегка опоздали. Они ехали поездом, а часть рельс по пути повредили твари. Им пришлось дожидаться оперативной группы целых 5 часов. Но с другой стороны, на машине этот маршрут становился еще опаснее. По сравнению с прошлым годом регатов стало гораздо меньше, но они по-прежнему продолжали нападать на людей. Единственное, они больше не поглощали души. Цепочка нарушилась. И теперь на дорогах стали встречаться призраки. По крайней мере, так мне отчитался Иван Федорович, который взялся восстанавливать дороги после недавней войны. «Затишье было недолгим», — сказал Вячеслав, после того, как я ввел его в курс дела. Я сидел за своим столом в кабинете, а вот бывший император выглядел растерянно. «Ты родился в семье Голицыных. Тебе с детства внушали, что такое долг перед империей, князь Голицын, я специально назвал его по титулу, подчеркивая положение. Ага, и ты не представляешь, как это давило и угнетало. Только последний месяц я почувствовал себя свободным от всего этого. И то, потому что переложил обязанности по восстановлению дел рода на управляющих. Ты делаешь точно так же. Да, у меня же всего 24 часа в сутках, но не все можно делегировать. Видел, какая толпа у ворот? Видел, кивнул он. И это сперва повергло меня в шок. Если я буду каждый день заниматься только устранением последствий проповеди Градимира, то у меня больше ни на что времени не останется. И ты хочешь, чтобы этим занялся я? Ты правильно понял. Я не могу разорваться между просящими помощи и войной на Востоке. Мне нужно лично туда отправиться. Как можно скорее. Хорошо, внезапно быстро согласился Вячеслав. Все равно с тобой спорить бесполезно. Теперь ты император, а я всего лишь князь. Я слегка наклонился к нему через стол и ответил: «Ты целый князь. Князь, который спас тысячи магов от смерти. Один из самых почитаемых и влиятельных людей в империи. Так будут писать о тебе в глобале. Таким запомнит, а не императором, трусом, как говорят сейчас». Вячеслав сморщился, я надавил на больное и обернул все так, что помощь мне решила бы все его проблемы. «Убедил», кивнул он. «Тогда отправляемся прямо сейчас, что я же только приехал. Времени нет, и не будь ты в сопровождении Анатолия Андреевича, которому я не сильно доверяю, то сразу бы попросил тебя приехать к месту испытания. Мне было важно присутствовать там только в кругу доверенных лиц. Прошлого случая на испытании детей Шолоховых с головой хватило, я ему не говорил. И тут я понял, что Вячеслав сам опасается инициатив своего прадеда. Машины уже ждут внизу, перекусишь в дороге», сказал я, поднимаясь. Мы вместе спустились к автомобилям. 5 машин, и то 4 из них для охраны, как и положено императорскому кортежу. А моим водителем снова выступал Медведев. Мы с Вячеславом присели на заднее сиденье центрального автомобиля, и колонна тронулась. Из города выехали без всякого досмотра, и даже остановок делать не пришлось, потому что дежурные заранее открыли ворота. В пути мы оба уснули, а уже к рассвету прибыли к нужному месту. Я уже бывал на этом кладбище и знал, где находится нужный склеп. «Ждите здесь», — велел я охране, и мы с Вячеславом вошли на территорию. «Ты меня похоронить решил?» — спросил он, не скрывая страха в голосе. «Нет, только не говори, что ты и не знал, что ваш родовой артефакт находится на кладбище. Нет, даже понятия не имел, где он находится. Отец решил, что мне этого лучше не знать. Но, как понимаю, Диана знала. Да, мы уже бывали здесь. Тогда пожиратель душ привел сюда Георгия Голицына, чтобы заполучить это тело, но просчитался, и это тело не выдержало его. Потом я уничтожил его раньше, чем он успел найти новое. Не хочу о нем вспоминать». «Ладно», кивнул я, «нам вон к тому склепу». Он по-прежнему представлял собой единый монолит. Прохода не было. «Коснись герба», попросил я Вячеслава. Он положил руку на каменный узор и сразу отшатнулся. «В чем дело?» Вячеслав поднял на меня скорбный взгляд и ответил: «Артефакт говорит, что я недостоин проходить испытание». Глава 13. «Артефакт прямо так и сказал, что ты недостоин», усомнился я. «Насколько мне было известно, любой прямой потомок княжеского рода может пройти испытание для получения дара первоисточника. Странно все это, ведь испытание и придумано для того, чтобы определить достойного». «Да, печально ответил Вячеслав, опустив взгляд к сырой земле, которая еще не высохла после недавнего дождя. «Попробуй еще раз, будь настойчив». «Что? Это же артефакт, какой смысл ему что-то доказывать? Это разумный артефакт, не забывай, ты сможешь убедить его так же, как это сделал со мной». «Звучит бредово», — хмыкнул парень. «Ты даже не попытался, неужели на этом все? Готов сдаться? А ты уверен, что твоим детям артефакт не ответит так же? А может, это вообще часть испытания?» Вячеслав напрягся. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Не передать, сколько боли там я увидел. Всего одна фраза, даже не от человека, а от артефакта, и Вячеслав был готов сломаться. Это всего лишь артефакт», — процедил Вячеслав и от злости пнул монолит ногой. «Зря ты так, злостью ничего не добьешься. Тебе легко говорить. Тебя артефакт принял сразу, а вот тут скрывался подвох. Как говорил артефакт нашего рода, важна не только кровь, но и личность. И именно из-за родового испытания погиб мой предшественник. Вернее, из-за того, что ради получения наследства его вытащили из монолита в горе раньше, чем он закончил испытание. Не меня», — холодно ответил я парню. Он словно забыл, что знает правду. А ведь пожиратель душ говорил ему. И сейчас парень странно на меня посмотрел. Его глаза расширились, словно он что-то осознал. «Регат, меня побери, если смог ты. А я был рожден Голицыным. Я смогу», — эмоционально проговорил он и снова приложил руки к монолиту. «Сможешь. Пока не получится, мы с этого кладбища не уйдем», — шутливо сказал я. У меня получилось подбодрить парня, и он усмехнулся. Затем сделал глубокий вдох и сосредоточился на монолите. Первые минуты ничего не происходило, Вячеслав даже не двигался, а затем его руки напряглись, словно ему приходилось прикладывать недюжинные усилия, чтобы монолит его не отверг. Так продолжалось минут 10. Потом монолит с другой стороны начал преображаться, словно это не камень, а обычный пластилин. И так до тех пор, пока в склепе не появился проход. «Фух», — тяжело выдохнул Голицын и отошел от стены с гербом. Его колени дрожали, словно парень вот-вот упадет. «Ты смог», — улыбнулся я, кивая в сторону прохода. «Ага, казалось, что еще чуть-чуть, и я сдохну. Артефакт пытался прогнать меня, как только мог, но ты не уходил». «Нет, решил, что буду стоять, пока не упаду, и плевать на все. Я должен был выполнить свой долг». Хотя в какой момент было такое ощущение, что руки пронзают тысячи острых игл, прямо насквозь. Он смотрел на свои ладони, которые были целыми. «Считай, что ты прошел первый этап». «Что, думаешь, это было частью испытания?» «Да, а иначе бы артефакт тебя не пустил. Ты же больше не общался с ним мысленно». «Нет, значит, именно такое испытание приготовил артефакт. И дальше тебе предстоит сделать еще не один сложный выбор. Он давит на твои слабые места. И что мне следует выбирать?» Судя по выражению лица, Вячеслав и правда не знал. «Силу и семью. Но семья должна быть на первом месте». Парень кивнул и прошел в проход, который вел в подземелье. Я отправился за ним. Все равно помещение с главным испытанием будет отделено. А если нет, артефакт сам напомнит, что посторонним здесь не место. В тоннеле пахло сыростью, а на стенах один за другим зажигались огни, освещая нам дорогу. «А если проход закроется, и мы никогда отсюда не выйдем?» Вячеслав начал переживать. «Это артефакт твоей семьи. Без причины он никогда не убьет члена рода Голицыных. А вот чужака, может». Так было с детьми Шолоховых. Когда их похитили для прохождения испытания, артефакт рода уничтожил охранявших их архимагов и тем самым облегчил мне работу. Вячеслав опасливо посмотрел на меня и спросил: «Зачем ты тогда пошел со мной?» «Из любопытства», — ответил я и слегка улыбнулся. «Артефакт не станет убивать без причины, надеюсь». Мы дошли до развилки. Тоннель разделялся на две части. «И куда теперь?» — спросил парень. «А мне откуда знать? Ты уже прошел испытание, а я — нет. Но не в этом же артефакте. И как ты понял, он сам определяет, какое будет испытание. Сейчас у тебя есть выбор. Приглядись и подумай. Хаем, в обоих тоннелях горят огни». Я уже заметил разницу, но не спешил помогать Вячеславу. Разумный артефакт прекрасно нас слышит, и он не оценит такой подход. «Лучше смотри, единственное, что сказал я». «Да куда смотреть?» Я не ответил. Тогда Вячеслав тяжело выдохнул и прошел в тоннель, что располагался слева. Потом вышел с задумчивым лицом и заглянул в правый. Там на стенах рисунки, словно из каменного века. В левом нарисованы девушки и короны, дворцы, в правом — семья и дети, в халупе — сказал Вячеслав. Я молча продолжал ждать. Парня это раздражало, понимаю, но он запомнил мои слова и быстро сделал правильный выбор. «Идем направо», — указал он, — «и мы продолжили путь. Не хочешь мне помогать, а ты думаешь, артефакт зачтет такое испытание? Я бы на его месте прибил тебя после первой же подсказки», — усмехнулся Вячеслав. «Вот так и спасай его». «Сама доброта», — иронично подметил я, и мы рассмеялись. Но уже через 50 метров пришли к конечной цели. Прямо возле стены стоял двойник Вячеслава. «Что за фигня?» – удивился настоящий Голицын. «Это и есть артефакт», – пояснил я. «Вы правы», – холодно ответил двойник. Казалось, что клон забыл скопировать эмоции, но не стоило обманываться. «Именно сейчас начнется последний этап испытания. Я готов идти дальше», – кивнул парень. «Вячеслав, скажи, зачем ты привел на испытание рода предателя?» – спросил двойник. «О, а вот это уже интересно. Значит, артефакт решил использовать меня для создания задания». «Что ты несешь?» – нахмурился реальный Голицын. «Я лишь констатирую факты. Ты привел врага. Если бы не он, то и род наш не был в таком упадке». «Я тебя не понимаю», – Вячеслав понизил голос. «Я же пока молчал. Сперва хотел услышать обвинение, да и потом не собирался оправдываться. Но уже предчувствую, что этот выбор для Вячеслава будет самый сложный. Он забрал у тебя корону», – начал двойник. «Я сам ее отдал, потому что выбора не было. Ты боялся смерти». «Боялся», — признался Вячеслав, — «но ни капли не жалею о своем выборе. Я бы не справился с происходящим и стал худшим императором в империи. Он забрал твоих сестер, и теперь они благоволят лишь ему, а не тебе. Нет, это я их к нему отправил. Но когда опасность миновала, они не вернулись. Разве тебе не обидно?» «Обидно», — Вячеслав отвел взгляд. «Как бы он ни старался, но на мнение сестер повлиять не мог. Хотя, Диана и предложила напомнить тебе об испытании», вставил я свое слово. «Правда?» – не поверил он. «Да, не обольщайся. Ты здесь только потому, что закончились другие прямые наследники», – сказал двойник. «Есть еще прадед», – вспомнил Вячеслав. «Но у него нет дара. А все потому, что твой друг отказался ему его возвращать». «Я и не забирал», – спокойно ответил я. «Вячеслав получит дар первоисточника и сам решит, стоит ли делиться им с прадедом». «Именно», – кивнул парень. «Ты никак не увидишь истину». Двойник понизил тон, словно пытался изобразить грусть. «Если бы не этот человек, твой отец был бы жив, апа. А это уже самая больная точка. Только каким боком тут я? Что, если бы предатель не уговорил твоего отца помочь ему? Ярослав Григорьевич был бы жив, а предатель мертв. Странная логика. Даже если бы не было того государственного переворота, пожиратель душ бы все равно выбрался, и он бы все равно искал носителей первоисточника. Однако я продолжал молчать. Будет сложно, но Вячеслав должен сам сделать вывод. Он думал долгую минуту, и двойник быстро устал ждать. «Ты не видишь со стороны, но я-то вижу. Со мной память всех предков, носителей фамильного дара. Твой отец знает правду, и я знаю, какую правду. Умер бы настоящий Алексей, тогда и Шолоховых бы никто не трогал, и пожиратель душ бы обратил свой взор на них, а не на твоего отца. Как ты не понимаешь, все волнения этого мира из-за попаданцев. А тот, кого ты привел, один из них. Я по-прежнему сохранял спокойствие и надеялся, что Вячеслав не даст на себя повлиять, так же, как он постоянно абстрагировался от безумных планов Анатолия Андреевича. А о них мне представленные охранники регулярно докладывали. «Убей его, и пройдешь испытание», — велел двойник, и в его руке материализовался нож. «Холодное оружие? Против маги? Это же самоубийство. Или же нож всего лишь символ и артефакт хочет узнать, возьмет его Вячеслав или нет?» Вячеслав потянул руку к ножу. «КХМ, я сделал вид, что откашлялся, и рука парня замерла на полпути. Вспомни, что я говорил по пути сюда. Если артефакт захочет, то убьет чужака», — повторил он. «Но убить предателя должен ты сам», — повторил двойник. «Не бойся, я помогу его задержать». После этих слов за моей спиной выросла стена. Весело, однако. «Пути назад нет, и теперь все зависит от Вячеслава, но я уже сделал достаточно, чтобы он принял правильное решение, хотя сердце забилось чаще. Никому не понравится, если его оставить в тесном пространстве с человеком и живым артефактом, который уговаривает тебя убить». «Нет», — резко ответил Вячеслав и убрал руку. «Если ради дара надо убить Алексея, то я обойдусь без него». Я выдохнул с облегчением. Его мне убивать не хотелось, а пришлось бы, выбери он другой путь. Нож из руки двойника внезапно исчез, а на его лице расплылась улыбка. Не такой уж и безэмоциональный этот артефакт. «Ты прошел», — сообщил он. «Как? Но я же отказался. В этом выборе и заключалось испытание», — пояснил я. «Артефакт хотел убедиться в силе твоего духа. Прими же свой дар», — двойник протянул руку, и Вячеслав накрыл ее своей ладонью. При соприкосновении кожа обоих засияла так ярко, что свет от рук заполнил все помещение. А когда он исчез, двойника уже не было, как и стены за моей спиной. Вячеслав шумно выдохнул. «Ох, а я почти ему поверил», — сказал он. «Зато теперь будешь доверять только самому себе», — улыбнулся я. «Почему ты молчал?» Он резко поднял на меня взгляд. «А смысл оправдываться в том, в чем я не виноват? Ну знаешь, твои слова всегда звучат убедительно. Пойдем обратно. Тебя в Смоленске ждет куча работы». Обратно я шел первым. В груди будто стало теплее, поделился Вячеслав, когда мы вышли из склепа. И он снова обратился в монолит с одним лишь гербом Голицыных на стене. «А скоро станет совсем горячо. Я научу тебя, как сделать так, чтобы дар не кончался». Когда мы вернулись к машинам, была уже поздняя ночь. Мы пробыли в подземелье гораздо дольше, чем мне казалось. По пути в Смоленск оба уснули. Я проснулся лишь тогда, когда машины заезжали в поместье. От шума людей, которых здесь собралось немерено, да им не видно конца, осознал Вячеслав, стоило нам выйти из автомобиля. Вместо того, чтобы ответить, я подошел к охраннику, стоящему у ворот. «Много тяжелых?» – спросил я. 19 человек вот-вот умрут. Им считанные часы остались. Стоять в очереди не могли, поэтому мы их в гостевой домик перенесли. Это строение появилось здесь недавно, потому что наши многочисленные гости уже не помещались в особняке. «Идем», — позвал я за собой Вячеслава. «Давай хоть позавтракаем, за это время кто-нибудь уже умрет», — ответил я, не оборачиваясь. Мы зашли в гостевой домик и сразу встретили родового целителя. Он присматривал за умирающими. «Отведите к тем, кому осталось меньше всего», — приказал я. И мужчина без лишних вопросов повел нас в комнату на втором этаже. Там стояло две кровати. На них лежали две женщины разных возрастов. «Сейчас я покажу, а ты повторяй», — сказал я парню. А сам подошел к умирающей и взял ее за руку. «Разве с первого раза получится?» «Да, не сомневайся в себе». Я комментировал каждое свое действие, растянул процесс, чтобы Вячеслав успевал за мной. И когда частичка дара оказалась в груди умирающей женщины, она резко распахнула глаза. «Где я?» — хрипло спросила она, с непониманием смотря на меня. «В особняке императора. Не переживайте, вашей жизни больше ничего не угрожает», — улыбнулся я. Через пару минут очнулась и вторая пациентка. «Не верится. У меня получилось», — радостно сказал Вячеслав, когда мы уже вышли в коридор. «И это только начало», — ответил я, а тем временем целитель открыл двери второй комнаты. «Так за 2 часа мы спасли всех, кто нуждался в помощи больше всего. Только потом мы позволили себе позавтракать и переодеться. Но и потом обучение продолжилось. Охранники формировали очередь из самых нуждающихся, и теперь мы восстанавливали дар вдвоем. Пока через 3 часа до того, как во двор пустят очередную пару, Вячеслав не сказал: «Кажется, у меня сил не осталось». Я кивнул ему и сделал жест охраннику, что пока перерыв. «Идем в поместье», — позвал я своего напарника. Мы уединились в гостиной, а слуги закрыли за нами двери от любопытных глаз. «А теперь самое главное, что ты должен узнать». «Ты меня пугаешь», — ответил Вячеслав. Он выглядел бледно. Слишком много сил успел потратить, но это была сущая мелочь по сравнению с тем, что еще предстоит. «Сейчас я объясню, как восстановить дар, но эту тайну ты должен будешь унести в могилу». «Что, даже детям не смогу рассказать?» – удивился Голицын. «Надеюсь, это никогда не понадобится. Сейчас ты узнаешь, как Градимир наращивал свою силу. И надеюсь, понимаешь, что история Светлого Бога не должна повториться». «Понимаю», — Вячеслав сглотнул засевший в горле ком. Он понимал ответственность. Этого было достаточно. И я подробно объяснил, что нужно делать. Потом показал на практике, и Вячеслав повторил. «Вау!» — протянул он, смотря на свои сияющие руки. «Чувствуешь силу?» «Да». «Ее словно стало раза в 2 больше». «Тогда идем. Нас еще много людей ждет. А завтра уже останешься помогать людям один». Вячеслав лишь кивнул. «Но не успел я дойти до выхода из дома, как телефон в кармане зазвонил. Алексей Дмитриевич, «У меня срочные новости», — на одном дыхании сказал в трубку Иван Федорович. «Какие?» «Я не сомневался, что это связано с начавшимся вторжением из Китая. Но теперь, когда Вячеслав сможет заменить меня в Смоленске, я смогу помочь нашим. Уже в ближайшее время мы отправили первые отряды к границам, как вы и сказали, сперва на разведку. И Градимир не ушел в Китай. Он читает свои проповеди в наших приграничных городах. Говорит людям, что ему пришлось уйти из империи из-за того, что император не признает его религию, не разрешает помогать людям. Я стиснул зубы. Даже на расстоянии этот первый маг умудрялся меня выбесить. И что самое важное, он предлагает свой дар всем, кто перейдет на сторону китайцев», — закончил Иван Федорович. «Это было плохо». «Нет, не так, это был полный звездец. Потому что Градимир предлагал людям исполнение их мечты, стать магами, и всего-то нужно перейти на сторону врага. Но разве кто-то будет сомневаться, когда сам Бог это одобряет? Наших магов он тоже переманивает? Да, в города Градимира не пускают, но он появляется сам. Не знаю как, зато я знаю. Наши люди попросту не могут остановить это безумие. Они пытаются его выгнать из города, а в итоге половина переходит на его сторону. Этому надо положить конец, иначе скоро будем сражаться с нашими же людьми. Но как?» Пара секунд ушла на размышление. «Передайте нашим людям, что я прибуду к завтрашнему утру. От авторов, дорогие друзья, напоминаем, что мы перешли на график прод день через день. Не переживайте, книга сильно не растянется во времени, ближе к концу тома постараемся ускориться. Спасибо, что проживаете эту историю вместе с нами». Глава 14. За пару часов я убедился, что Вячеслав станет мне прекрасной заменой, и пошел собираться. Когда вышел во двор, Голицын уже выдохся в третий раз и медленно направлялся к дому. «Я как выжатый лимон», — сказал он мне. «Восстановишь силы и будешь, как огурчик», — улыбнулся я. «Ага, и так до бесконечности?» «Нет, график ты составляешь сам», — кивнул я на толпу у ворот, которая немного, но уменьшилась. «Хоть это радует. Ладно, надеюсь, что за неделю управлюсь, если новые не будут приезжать пачками. Однако я не собирался идти к границам один. Сперва хотел просто полететь на зубастике, но затем вспомнил про его стаю, которая из-за длительного отсутствия вожака попросту разбежится. А это ведь небольшая армия, которой уже слишком скучно находиться в этой Смоленской области. Мы с зубастиком перемахнули за стену, и я спрыгнул со спины питомца. Прямо возле стен нас уже ожидала стая монстров, и мельком я заметил, как зубастик посматривает на одну самку. Вот ловелас. Впрочем, как выйдем на востоке, у него будет время на личную жизнь, главное только чтобы мой орден яйца от самок собирал. Я рассек копьем воздух, и перед нами открылся широкий проход на тот свет. «Следи за ними, а то разбегутся, умрут», — велел я зубастику, подкрепляя свои мысли образами о том, как легко исчезнуть в мире мертвых. После этого регаты прижались плотнее друг к другу, и я первым вошел в портал. Сейчас силы во мне было гораздо больше, чем раньше, и свет от копья выходил куда ярче и теплее. Я шел на голос Градимира. Из-за разницы во времени в восточной части Российской империи уже наступило утро, и первый маг уже начал читать свои проповеди. «Дети мои, придите же и получите свой дар взамен того, что получили от тьмы», — провозгласил Градимир на всю площадь небольшого городка. Толпа молчала, но люди поднимали руки один за другим. Градимиру много было не надо, всего 10 человек, но за считанные недели они уничтожат тысячи русских магов. После привычного ритуала в ближайшем храме он начал раздавать дар другим, тем, от кого и будет дальше черпать силу, тем, в ком частичка его дара сможет разрастаться. «Простолюдины, возьмите же дар, и помогите избавить Российскую империю от скверны, от преемника пожирателя душ, что сейчас сидит на троне», — продолжил он, и рук стало в два раза больше. «Хорошее начало дня. Такими темпами Градимир сможет свергнуть Воронцова силами одних русских людей». Но стоило ему обрадоваться, как толпа на площади стала разбегаться. Прямо посредине открылся зияющий чернотой портал. «И сюда добрался», — процедил Градимир, глядя, как Воронцов выходит из мира мертвых. Так и захотелось убить мальчишку прямо на месте. Но если они вступят в драку, придется показывать всю свою мощь, что уничтожит город. А кто после этого пойдет за светлым богом? Чертов ублюдок. Если бы Воронцов не понял, как черпать дополнительную силу, Градимир бы уже превратил его в лепешку. Надо было сделать это с самого начала. Сейчас снова предстоит тяжелый разговор. Может, лучше сразу уйти? Так, а почему вместо того, чтобы идти предъявлять, император с кем-то по телефону болтает? Он что, уже из-за врага меня не считает? Пронеслось в голове первого мага. Я вышел на площади прямо во время проповеди первого мага. Зубастик вылетел за мной и устремился к небесам. Но прежде, чем начать разговор со своим врагом, я позвонил местным дежурным и велел открыть ворота. Иначе стая регатов мне тут от площади и камней не оставит. Даже под контролем Зубастика в первую очередь это опасные и большие твари. Конечно, дежурные были в шоке, когда я сказал, что в течение часа мимо них не должна проехать ни одна машина, но возразить не посмели. И я отправил монстров на выход из города, а Зубастик следил, чтобы они даже случайно никого не покалечили. Градимир злобно смотрел на меня. «Конечно, я ему тут всех разогнал, хах, тебе помочь уйти из этого города?» Громко спросил я, не здороваясь. «Я бог, а бог может находиться, где хочет», оскалился он. «Не на территории империи, где ты во время своих проповедей убиваешь людей». «Убиваю? За кого ты меня принимаешь?» «За самовлюбленного мага, который хочет стать единственным прародителем магии, а попутно убить всех несогласных?» «Спокойно, но громко», ответил я. «Не все люди с площади разбежались. Нас уже снимали со всех сторон. Смельчаков было всего 4 человека, но этого хватит, чтобы записи заполнили весь глобал. Могу то же самое сказать о тебе. Это будет бесконечный спор. А мне надо всего лишь выгнать его из империи до тех пор, пока не смогу прикончить. Просто признай истину. Ты не бог, а всего лишь первый маг. Я очень рисковал, произнося эти слова. Нужны были доказательства. Я сделал глубокий вдох и ощутил тысячи мельчайших нитей, что связывали меня со всеми получившими мой дар. Их сила наполнила меня, и ее было еще больше, чем в прошлый раз. Тепло на коже сменилось жжением, но огнеупорная одежда держалась. Лицо Градимира надо было видеть. Я даже не удержался и усмехнулся. «Тебе никогда не сравниться с моим могуществом», — прорычал он и поднял вверх руку. Пристегнутое к рюкзаку копье направилось к нему, а я лишь рассмеялся, чем вызвал еще большее недоумение врага. «Больше оно тебе не поможет», — сказал я. Градимир посмотрел на наконечник и едва скрыл удивление. Все же на миг его глаза расширились, когда он понял, что оружия больше нет. Я смог его уничтожить с помощью выжимки нефритового дерева, как и хотел. И сейчас, когда я стал сильнее, нет, когда я сам стал живым оружием, подобно моему монстру. «Да как ты посмел, это священная реликвия?» — завопил первый маг, и его кожа начала сиять, подобно моей. Тепло покрывало всю мою кожу, растекалось по венам, и чем больше я напитывался силой подданных, тем горячее становилось. Руку начало колоть. Это странное чувство усиливалось, превращаясь в настоящую боль, словно мне на ладонь капнули кипящим маслом. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Это всего лишь часть твоих сил. Ну так что, уберешься из города или мне тебе помочь?» Я сжал кулак и начал накапливать в нем силу. Градимир не спешил с ответом, и я сделал несколько шагов ему навстречу. Видимо, я нехило его разозлил. Он направился ко мне. «Ты никогда не станешь богом», — он говорил тихо, чтобы это услышал только я. «Ты не готов на такие жертвы, и мне даже жаль тебя убивать до того, как ты поймешь все последствия. Засунь в задницу свою жалость», — процедил я и замахнулся кулаком. Но удар встретился с пустотой. Градимир растворился светом и исчез. А со стороны это выглядело так, словно он мгновенно переместился. «Жалкий трус», — тихо проговорил я себе под нос, выпуская скопившуюся злость. Заполнившая тело энергия начала развеиваться. Я просто отпустил ее во внешнюю среду. Поднял руку. Вся кожа была красной, а в середине ладони и вовсе ее не было. Сплошь краснота, сквозь которую проглядывались мышцы рук. Проклятие. Вот теперь я на практике начал понимать, что такое слабое тело, и почему у Градимира и вовсе плоти нет. Значит, чтобы обратиться светом, надо стать таким же, как он. Об этой цене он говорил, впрочем, сейчас неважно. Ко мне уже бегут местные военные. «Полковник Смирнов Игорь Николаевич, ваше императорское величество», — представился хмурый мужчина. «Благодарим вас за помощь. Какие последствия?» — прямо спросил я. «Как было велено, мы не выпускали с площади получивших дар и заменивших свой. Всех, с кем контактировали, тоже отследили. Где я могу расположиться?» Этот вопрос застал полковника врасплох. «Конечно, обычно ведь к приезду императора долго готовится, выбирают лучший дом, а я взял и внезапно свалился на их голову. Да где пожелаете, ваше императорское величество, выбирайте любой дом, абсолютно любой, давай любой поближе к казармам, я сюда не развлекаться приехал. Хорошо, сейчас же подготовим, и еще, отведи меня к целителю, вы ранены. В глазах полковника промелькнул ужас, и он, наконец, обратил внимание на странный цвет моей кожи. Нет, веди. Правду ему говорить смысла не было, это был военный городок, и часть располагалась здесь прямо возле стены. Полковник сопроводил в медблок и отвел к целителю в ранге мастера, он был за старшего в своем профиле. Рад знакомству с вами, ваше императорское величество, поклонился мне мужчина лет 30, однако лицо его выглядело молодо, а волосы и брови были седыми. У меня горела вся кожа, поэтому вместо ответа я плюхнулся на кушетку и вытянул руку. Магический ожог, понял, кивнул целитель и достал из шкафчика необходимые мази и бинты. Он осторожно наложил заживляющую смесь мне на ладонь и забинтовал ее. «Так легче?» – спросил он. «Да, но я бы попросил у вас побольше мази от ожогов, и уже плевать, насколько она ужасно пахнет. У меня есть вариант получше, моя собственная разработка. Обычно такие для раны ссадин используют, но тут состав заточен именно на ожоги. Он протянул мне зеленую бомбочку для ванн. Это идеальный вариант, спасибо. Я взял две штуки. Хм, а неплохой вариант, чтобы не распасться на части от использования магии, хотя бы на раннем этапе. А у вас есть еще?» Спросил я. «Да, штук 20. Давайте сюда все. А если сделаете еще, я хорошо заплачу». «Сделаю, и не ради денег, Алексей Дмитриевич», — смутился целитель. «Позвольте спросить», — я уже понимал, что ему интересно. «Источник сильнее тела», — я ответил, — «как есть. Поэтому у Градимира нет реального тела, это лишь магия во плоти. А пожирателя душ не выдержал даже носитель первоисточника. А вдруг поможет? Судя по вашему внешнему виду, вы долго укрепляли тело физическими упражнениями, но оно все равно не в состоянии совладать с вашим источником», — рассуждал мужчина. «Он показался мне достаточно способным магом для своего возраста. По крайней мере, мои целители ничего нового не предлагали. Вы развивали магию, укрепляли источник и каналы, но можно укрепить магию и тело. И как это сделать? У меня есть методика от получения легких внешних травм, но пока я не соображу, что делать с внутренними органами. Здесь надо укреплять не снаружи, а изнутри». «Толково говорите, ваше императорское величество, если позволите дать мне неделю на размышления, я постараюсь переделать свою методику, но не могу обещать». «Я понимаю», — перебил я, — «есть возможность, но не гарантия». «Да», — кивнул он, — «надеюсь, вы понимаете, что это должно остаться между нами». «Конечно». После целителя я отправился в выделенный мне дом. Даже слуг оставили, удобно. Я занял большую спальню, и целый час лежал в ванне, вода в которой окрасилась в зеленый от бомбочек. Но жжение сразу ушло, а через какое-то время и вовсе прошло. Когда я вышел, от ожогов не осталось ни следа. Но прохлаждаться времени не было, и я отправился во двор. Полковник уже привел сюда провинившихся и контактировавших с ними. Всего около 30 человек. Сперва я восстановил дар пострадавшим. Среди них оказался только один залетный простолюдин, которому касание никак не навредило. Остальные были магами из этой части, и теперь им предстоит получить наказание от полковника. А десятка пошедших менять дар добровольно уже были спасены и сейчас с полным осознанием стояли предо мной в линию. «Ваше императорское величество», — внезапно обратился ко мне полковник и вытянулся в струнку, — «у вас есть предложение по наказанию? Этих на фронт мне отправлять не хотелось, в отличие от спасенных у моего дома. Прошло слишком мало времени, и эти легко могут стать перебежчиками». «А как же», — хитро улыбнулся полковник. «Впервые я заметил хоть какую-то эмоцию на лице Смирнова. Уж не садист ли он часом? Сейчас и узнаем». «Слушаю вас», — кивнул я. «А я их туалеты в казармах отправлю мыть до конца войны». «Справедливо», — кивнул я. «Значит, не такой уж и садист. Не забудьте об охране», — напомнил я. «Обижаете, ваше императорское величество». Я лишь кивнул. А потом мне привели зараженных из соседнего города, где вчера успел побывать Градимир. И все повторилось. С главным разобрался. Теперь предстояло посмотреть, что творится на самой границе. Когда я выходил за пределы части, Смирнов все навязывал мне отряд сопровождения. «Ваше императорское величество, ну как без охраны? Там же опасно». Хотя по выражению лица было видно, что спрашивает он то ли для галочки, то ли в угоду традициям этого мира. Снова никаких эмоций. опасно. У меня с собой целая стая регатов. Хотите посмотреть?» – серьезно предложил я. И полковник тотчас побледнел. «Нет, ваши. Вот и не надо мне охраны. Особенно когда мы поднимемся в небо», – я поднял голову. А полковник непроизвольно повторил за мной, и как раз в этот момент над нашими головами пролетел зубастик. «Понял вас. Прошу простить, больше меня на пути к КПП никто не останавливал. Ворота были совсем рядом с частью, так что я дошел пешком. Открыть проход императору!» — крикнул кто-то из дежурных своим. И маги начали один за другим открывать предо мной створки толстых решеток. А я им и слова не сказал. Здесь не привыкли к скоплениям монстров у городов, так что с вышек на меня смотрели обеспокоенные дежурные. Я забрался на спину зубастика, и мы взлетели. До границ было рукой подать, но мы не торопились, чтобы наземные регаты успевали за нами. И то, что я увидел на месте пограничной стены, мне совсем не понравилось. Огромной части стены попросту не было, и мне запросто удалось пролететь дальше на земли Китайской империи. Когда вокруг бродят монстры, никто не станет разбивать лагерь в лесу, поэтому моей целью стало ближайшее поселение, а стая монстров пошла за мной. Приграничный город китайцев тоже был небольшим. Я прекрасно видел, как много внизу людей в военной форме, и они заметили меня. Но теперь толстому панцирю зубастика любые выстрелы были нипочем. Прикинув численность войск, я велел зубастику лететь обратно, но прямо у нашей границы заметил пробирающийся по хвойному лесу отряд. О, а вот это уже интересно. Фактически, они на нашей территории. Зубастик отправил стае приказ окружить людей, и я прекрасно чувствовал, как тяжело ему было сдерживать инстинкты монстров, которые только и жаждут наброситься на людей. А вот место для посадки пришлось поискать чуть в стороне, у самой стены. Зубастик приземлился на груду камней, что осталось от стены. Вскоре мы добрались до места, и регаты пропустили вожака с его хозяином. Питомец грозной поступью ступал за мной. Я ожидал увидеть сражение, но никак не смешанный отряд из половины китайцев и половины русских. Дюжина человек встала кругом, в ожидании атак монстров. Они не понимали, почему твари не нападают первыми, как делают это всегда. «Это же сам император», — ахнула девушка азиатской внешности, но говорила чисто на русском. «Убрать заклинание», — скомандовал один из мужчин, и маги опустили руки. Но это был точно не наш разведывательный отряд, а местоположение наших полковник мне уже все доложил. Да и одеты люди были в гражданскую одежду. Скорее всего, их отправили на разведку, чтобы через пару дней армии китайцев выступить на наш город. Значит, я успел вовремя, пока вторжение не коснулось городов. «Кто главный?» – громко спросил я. Из толпы вышел высокий, широкоплечий мужчина. «Петров Иван, ваше императорское величество», – представился он. «Маги здесь все были опытные, я успел увидеть их плетение, так что не вчера дар от Градимира получили». Отчего возник закономерный вопрос. «Скажи мне, Иван, за сколько ты предал свою империю?» Глава 15. «Я не предатель», — сразу ответил мне мужчина. «Тогда кто?» — спокойно спросил я. «Давно заметил, что мое спокойствие пугает людей куда больше, нежели я показываю им свой гнев. А сейчас разговору способствовала и стоящая за спиной мини-армия монстров численностью примерно в 400 особей. Дюжине магов с таким никогда не справится. Гражданин Китайской империи, конечно, расы могли смешиваться в приграничных зонах, но не до такой же степени. И по-русски говорите отменно», — ответил я. «Я переводчик, знаю три языка». Потом он сказал что-то на китайском, но я ни черта не понял, так что это было мало убедительно. «В любом случае, вы находитесь на моей земле, и сейчас вместе вы с этими монстрами отправитесь в Красноармейск». Это был ближайший к границе город, где я и остановился. Мне ничего не ответили, но это и не было нужно. Под ненавистными взглядами я забрался на спину зубастика и взлетел, а стая повела вражеский отряд к городу. Мы долетели быстро, а вот людям пешком идти еще пару часов. Я сразу нашел Смирнова возле городского КПП. «Полковник, что у вас с разведкой?» – спросил я, подходя к нему со спины. «А что с ней, ваше императорское величество? Я задержал на наших землях вражеский отряд, но этим должны заниматься вы, а не я». Полковник сглотнул и ответил. «Понимаю, но людей не хватает». «Как не хватает? Сюда каждый день прибывают новые маги, как в другие пограничные города, но они не обучены. Вторжение уже началось с нашей стороны. На остальном протяжении стены так делают, но не здесь. Из-за монстров в округе в отрядах нужны видящие маги, а их у нас чуть больше сотни на весь город. теперь не нужны. Отправляйте стихийников и остальных». «Что?» — полковник едва скрыл удивление. «Четыре сотни моих монстров обеспечат безопасность от других регатов. К тому же, не хотелось бы, чтобы их случайно задело. Я распоряжусь. Начнем с завтрашнего дня», — вытянулся в струнку Смирнов. «И встретьте пленных у ворот. Часа через два дойдут. Допросите мне доложить. Сами дойдут, а вы как думаете? Там 400 регатов, они их точно не упустят». «Понял. Прошу прощения, мы не привыкли работать с монстрами. Через пару недель они будут в каждом приграничном городе. Привыкайте». Утром полковник отчитался, как я и велел. «Как раз я уже обустроился в кабинете этого дома. А куда делись хозяева особняка?» — спросил я, поскольку понимал, что засел здесь надолго. Семья барона Звягина уехала сразу после прорыва границы, поэтому до конца кампании они здесь не появятся. «Сбежали, значит? Ну ладно. Так, а что там у вас?» «Допросили ваших пленных, даже пытать не пришлось. Вы были правы, это преимущественно перебежчики. Но Китай их завербовал еще несколько лет назад. Они искали лучшие пути для наступления на наш город. И они так просто это сказали? Отнюдь. В противном случае я грозился скормить их регатам. И это сработало. Я слегка удивился. Обычно разведку врага так просто не разговорить. Благодаря вашей стае. Пленные уже пришли напуганные до смерти. Нам осталось только немного надавить. Я отправлю часть стаи к разрушенной стене. И оставлю Зубастика патрулировать местность. Посмотрим, как китайцы отреагируют. Вероятно, отложат наступление и будут наращивать мощь. Им нужно время, чтобы привлечь видящих. Или же обучить новых одаренных. Они тоже не готовились к этой войне. Конечно, они идут на поводу у своего божества. Это и нам на руку. За это время мы привлечем не только людей, но и монстров. Я свое слово сдержал. Прошедшие второе и третье превращения мальки постепенно подтягивались к Красноармейску в течение месяца. Им предстояло сперва добраться до мест силы, а потом на своих двоих идти сюда. Поэтому все было очень медленно. Регаты росли быстро, а на поездах можно было перевозить только мелких, которые мне тут особо и не нужны. Армия росла, как с нашей стороны, так и со стороны китайцев. Но самое удивительное, что за месяц моего нахождения тут не было попыток захватить город. Пока китайцы лишь стремились сломать стену по всему периметру, но мы им этого не давали. В некоторых случаях я вылетал сам. Путь до Красноармейска был не близкий, но большинство моих людей это не остановило. В частности, Родиона Константиновича, который сам заменял 100 магов в ранге адепта, и остальных моих учителей. Но теперь все они, кроме архимага, обучали новобранцев. У Тимофея Сергеевича было полно дел в Смоленске, поэтому я велел ему оставаться там и присматривать за семьей. Однако Диану, Макара, Катю, Лисси, Машу и Нелю я остановить не пытался. Последняя ради войны вовсе отчислилась из училища, но я обещал восстановить ее на следующий год. «Столько времени прошло, а ничего не происходит», — печально сказала моя супруга ранним утром. «Неужели нам придется провести здесь все лето? А ты что-то имеешь против?» — усмехнулся я. Намек на поездку на море был понятен, но сейчас это совсем не в тему. «Нет, но мы бы уже 100 раз сами на них напали. Китайцы этого и ждут. Если ты еще не поняла, вся приграничная часть с их стороны усеяна ловушками и магическими минами. Сейчас обе стороны наращивали мощь, но я никогда не начинал войн, и более того, никогда не руководил ими в таком масштабе. Так что большую часть времени потратил на изучение истории войн этого мира. Там и нашел для себя главный ответ, как действовать. Напасть именно тогда, когда враг сам планирует наступление, а затем оттеснить и вывести на переговоры. Теперь у нас хватит на это сил. Ситуация за месяц сильно переменилась в нашу пользу. Я ждал лишь потому, что перевес магов все это время был на стороне китайцев. К тому же, там меня ждал Градимир. Осталось решить лишь один вопрос, с проходом через границу. Но нельзя же бесконечно ждать. Может, я тоже хочу принять участие в войне. Ты императрица, сиди дома. Вообще надо было тебя в Смоленске оставить. Не надо, — ретировалась Диана. Я лучше пойду посмотрю, что там на завтрак приготовили, пока ты еще что не удумал, — улыбнулась она. Но стоило Диане открыть дверь, как на входе показался обескураженный Макар с поднятым кулаком. Стучать собирался. Диана вышла, а он прошел в мою комнату. «Не стал ждать, пока ты в кабинет поднимешься», — сообщил парень. «Тут Тимофей Сергеевич передавал, что зараженные в европейской части империи закончились. Он не смог до тебя дозвониться. Лежащий на полке телефон оказался разряжен. Диана вчера встретила меня слишком жарко, и я попросту забыл его зарядить. Ну, не страшно. Сейчас поставлю. Вижу, Тимофей Сергеевич прекрасно освоил связь через тебя, улыбнулся я. Ага. А еще Стефан Елисеевич сказал, что я уже могу начать готовиться сдавать экзамен на мастера. Глядишь, через годик ранг повышу. Не зря вон магию в трех телах изучал. В двух. Призрачный облик тоже считается. Я же не зря за всеми твоими тренировками следил. Все эти утренние разговоры натолкнули меня на интересную мысль. Ты давно был в местном ордене? Да вот вчера. Нечего там делать. Все твои маги уже к армии присоединились. Считай, произошло слияние. Это я и так знаю, махнул я рукой. Много там призраков, ведь каждую ячейку ордена охраняли именно призраки, а не люди. Около сотни навскидку. А что, давай прогуляемся. Ох, не нравится мне твоя хитрая ухмылка. Признавайся, что задумал. Макар, знаешь, что мне в тебе нравится? Нет, что? Прищурился друг. Кем бы я ни был, ты никогда не пытаешься лебезить. Ой, да я ж тебя знаю. Хоть дураком назову, ты ж мне ничего не сделаешь, усмехнулся он. Я уже на том свете побывал, а больше мне бояться нечего. Я рассмеялся. Подобного простого общения сейчас очень не хватало. Собирайся, через 10 минут жду тебя на выходе из части, сказал я. Да я уже собран, Макар развел руками, показывая, что кроме формы ему ничего не надо. А вот тебе бы взять охрану, хотя бы для галочки. А то чей император по городу без охраны ходит. Тут ты прав, в прошлый раз набежала целая армия журналистов. Но благо, что теперь они опасаются ко мне приближаться. Еще бы, император в ранге архимага. Да ты в полном праве их одним взмахом руки укокошить, усмехнулся Макар. Ну, так я, конечно, делать не буду. Но создать щит и пройти мимо вполне. Так что обойдемся без охраны. А, я понял твой замысел. Так ты выглядишь солиднее в глазах граждан. Фиг кто сможет тебя достать. Даже снайпер. 2 недели назад я начал укреплять тело магией под руководством местного лекаря. Так что да, теперь мне и пули не страшны. Синяк оставит, не более того. А вот с магией все гораздо сложнее. Я отнюдь не бессмертен. Но в военном городе мне бояться нечего. Вообще нет, они просто будут мешаться под ногами. Так что идем вдвоем. По закону охрана императора должна была идти впереди и проверять местность на наличие угрозы. Таковой никогда в этом городе не находилось, а времени это отнимало уйму. Так что мне проще было отказаться от сопровождения. Тем более город маленький, военный, тут даже машина особо не нужна. Вот мы с Макаром и пошли на своих двоих к зданию ордена, а подземелий здесь не было. В этом мире красноармейску было всего несколько сотен, он появился позже, чем когда рыли подземелья. Нас встретило длинное двухэтажное здание без особых изысков. Дверь была открыта, и мы прошли внутрь. Глава ячейки сейчас командует своим отрядом орденцев. Здесь мы его не найдем, предупредил Макар. А я не за живыми пришел. Ты сейчас серьезно? Ага, ухмыльнулся я. А теперь показывай, куда здесь призраков прятали. Да в стены, как везде. Макар подошел к стене и достал оттуда ничем не примечательный кирпич. Там был небольшой тайник, где мы обнаружили простецкий браслет из пластиковых шариков. «Надя, выходи», — громко сказал Макар. И перед нами появилась девушка в пышном свадебном платье. Она была красива, если не считать пулевое отверстие в груди, которое все портило. И взгляд у призрака был слишком уж злобный. «Надя здесь главная над призраками», — объяснил Макар. «Хорошо», — кивнул я. «Рада служить вам, ваше императорское величество». Она склонила голову предо мной. «Надя, скажи, все ли твои призраки умеют материализовать часть себя?» «Все. Господин Макар обучал нас этому последние 2 недели». Я вопросительно посмотрел на друга. Он пожал плечами и ответил. «Ну а что, надо же было мне как-то развлекаться. И в жизни, и в смерти у тебя одно развлечение», усмехнулся я, а потом резко сменил тон на серьезный. «Нам нужно собрать все артефакты привязки». «Зачем?» «Призраки расчистят нам проход через границу. Ты серьезно задумал захватить Китай?» «Нет, это абсурдно. Но я собираюсь приструнить их. Скоро сам все увидишь». Надя показала нам все предметы, а их было довольно много для такого здания. «Место силы где-то рядом?» Поинтересовался я. «Нет, Алексей Дмитриевич. Призраки питаются от энергии концентрата, в котором выращивают мальков. В подвале находится лаборатория. Сейчас там 30 яиц. И все благодаря вашей стае». Я кивнул. «Надолго хватит энергии в предметах? Недели на 2. Потом их нужно будет вернуть в это здание. Хорошо, этого времени мне вполне хватит. Позвольте узнать, для чего? Крайне осторожно спросила девушка. Ее учтивый тон никак не вязался со взглядом, но я к этому быстро привык. Собрав все предметы, я вернулся в часть. Забавно, но при виде меня прохожие расступались. Люди останавливались и ждали, пока я пройду, уперев глаза в пол. Мне было не совсем понятно такое поведение, поэтому я прямо спросил об этом случайного встречного мужчину. «Почему ты застыл?» Он вздрогнул от моего голоса. «Неужели я настолько страшный?» Я даже слегка улыбнулся. «Нет, мне правда хотелось понять реакцию людей. Нет, ваше императорское...» Скомканно начал он, опасаясь поднять взгляд. «Просто ответь. Не принято у нас с императором на улице здороваться. Где вы и где мы, простые люди? Тем более, что...» «Не бойся, я очень ценю твою честность. Вас даже Бог опасается. Как он тогда с площади сбежал от драки с вами, так больше и не появлялся в империи. Понятно, меня постепенно начали приравнивать к Градимиру, но богом в лицах людей я быть не хотел. Градимир всего лишь первый маг с даром первоисточника, такой же, как и я, но в разы опытнее. Понимаешь?» «Да, да», — закивал он. «Я заметил, что наш разговор снимают из переулка. Двое подростков. Думают, что я их не замечаю. Пусть так и остается. Не стоит меня бояться. Я здесь для того, чтобы защищать людей», — громко сказал я. И только теперь мужчина поднял взгляд, вздрогнул, но сразу успокоился и даже улыбнулся мне. «Что ж, прогресс налицо. Просто удивительно», — сказал Макар, когда нас уже никто не снимал. «Что именно?» «Да то, как ты поднялся за столь короткое время, и как меняется к тебе отношение людей. Многим и жизни не хватает, чтобы преодолеть этот путь. Тебе так вообще 3 понадобилось», — шутливо ответил я. «Да я и за 5 не справлюсь. Хотя нет, если вернешь кирпич, то попробую уложиться в 4». Мы рассмеялись, чем сильно смутили прохожих. Конечно, все привыкли видеть императора грозным и серьезным, а такие моменты никто не снимал. По возвращению в часть, которая была отгорожена от остального города, что фактически делило Красноармейск на 2 части, я сразу нашел Смирнова. Он тренировал новобранцев повторять упражнение 15 раз. Отдал он команду и направился ко мне, только завидев, как я вхожу на тренировочную площадку. «Ваше императорское величество», — поприветствовал меня он, а я уже спокойно воспринимал это обращение, как должное, интересное ощущение. «Впрочем, сейчас не об этом. Теперь у вас достаточно людей?» «Вполне. В части достаточно людей, чтобы захватить ближайший город китайцев», — серьезно ответил он. Впрочем, он всегда говорил в таком тоне.